Глава 12. Боевой серп. Очутившись среди своих, рассказал про свою охоту, но не упомянул про странное состояние при выстреле. С этим я сам пока не разобрался, так что лучше не трезвонить на каждом шагу. «Круто, Данила!» — расплылась в довольной улыбке Зойка. «Теперь можем идти спокойно. Оставшийся в одиночестве кровосос вряд ли на нас посмеет дернуться». «Я бы сильно не расслаблялась», — покачала головой задумчивая Радостина. «Если они без крови тут долго сидели, то, может, с голодухи и сигануть. Тем более ему могли поставить обязательное условие напасть на нас». «Верно», — согласился я. «Продолжаем идти осторожно, ожидая всякую пакость. Нам в любом случае придется искать этого упыря, так как был дан приказ зачистить территорию. Есть предложение, как его выманить? А то территория большая, и задолбаемся под каждый камушек заглядывать, ища схрон. Нужно как-то дать понять Кроу, по какому маршруту идем. Но только ненавязчиво, а то спугнем». «Если он из одного клана с убитыми тобой, — пояснила Света, — то даже дергаться не стоит. Между сородичами у вампиров ментальная связь. Он уже почувствовал их гибель, значит, примерно представляет наше направление. Допускаю, что будет следить, но сразу не нападет. Подождет, пока мы все свои дела сделаем, и на обратном пути постарается устроить резню, стараясь поймать на расслабоне». «Я тоже так думаю», — вступил в разговор Алан. «Либо около куклы, либо около места возникновения воронки проявится. Худший вариант, если спрячется, поняв, что с нами ловить нечего. Кроу дураками и самоубийцами никогда не были. Рождаемость у них так себе, поэтому своей жизни ценят сильно. Не удивлюсь, если струсит и будет довольствоваться в меню неразумными зверушками. Тоже для него еда, хоть и поганая». «Черт», — выругался я. «Получается, что может быть все, что угодно. А у нас с вами часики тикают. Даже если найдем куклу, то экзамен провалим. Может, на живца его взять? Нанесу себе пару кровоточащих ранок и прилягу на дорожке, как бы без чувств. Типа оставили меня, чтобы не тащить, а на обратном пути заберете. Чем не легкая добыча для кровососа? Должен же клюнуть. А как появится, я его пристрелю, и дело с концом». «Ага», — как на идиота посмотрел на меня Алан. «С твоим концом. Оружие даже вскинуть не успеешь, как Кроу тебе вену вскроет серпом и выпьет за минуту всю кровушку. Он и в ослабленном состоянии намного быстрее нас. Но мысль про живца хорошая. Данила, а что, если ее роль я исполню? Раз ты такой крутой стрелок, то посидишь в засаде на приличном расстоянии. Выстрела кровосос не услышит и от пули уйти не успеет. Тем более все его внимание будет сосредоточено на халявной, но очень вкусной кровушке барона Барсиева». «Если промахнусь», — с сомнением произнес я. «А ты не промахивайся. И не забывай, что я воздушник. У нас скорость пусть и не такая, как у Кроу, но повыше остальных. К тому же он ослаблен, так что немного времени продержаться сумею, давая тебе шанс на второй выстрел». «Алан, дело говорит», — вышел вперед один из претендентов, белобрысый парень по фамилии Старостин. «Может получиться. Но я бы на всякий случай оставил не одного, а двух потерпевших. Они как бы тяжело ранены. У нас двоих намного больше шансов выжить». «У вас?» — переспросила Светлана. — Лёш, ты тоже собрался? — Ну а чего? Лучшие кандидатуры не найти. Я вообще-то чемпионом по фехтованию в гимназии был. И поверь, с тех пор тренировки не забросил. — Тогда лучше мне идти, я все-таки огневик. — И что с того? Если ранее фаербол закастуешь, то фиг он к вам подойдет. А во время драки на это у тебя времени не будет. Так что, Воскресенская, нечего тебе там делать. Спор продолжался еще несколько минут, но мы все-таки сошлись на том, что с Аланом Барсиевым роль живца исполнит Алексей Старостин. Дальше план действий составлялся намного легче. Основная группа уходит за куклой, оставив израненных товарищей здесь, а я незаметно ищу позицию для стрельбы и жду кровопийцу. На пузе прополз до необходимой мне точки для стрельбы, вдрызг изорвав всю форму, избив локти с коленями в кровь. Да и фиг с ними. Если сдам экзамен, то обмундирование курсанта новое получу, а ссадины после всех травм, полученных в школе спасателей, кажутся царапинами, абсолютно не заслуживающими внимания. «Можете уходить», — прошептал в рацию Зоя после того, как приладил карабин между бетонными плитами. Группа тут же собралась и скоренько выдвинулась за куклой, оставив двух претендентов лежать на земле. Алан с Лехой постарались придать себе соответствующий вид, нанесли несколько неглубоких порезов и измазались кровушкой основательно. Выглядят раненые бойцы очень правдоподобно. Минут пять ничего не происходило. Я уже стал нервничать, все больше осознавая, что наш план сшит белыми нитками. Внезапно метрах в 30 от парней увидел Кроу, забравшегося на кучу строительного хлама и к чему-то принюхивающемуся. Видимо, кровушкой запахло, и теперь вампир решает, как поступить дальше. Голод наконец-то победил все остальные желания. Я же прицелился и... ничего не успел. Кроу словно размазался в воздухе и исчез. Тут же перевожу прицел на товарищей. Вовремя. Тварь уже около них. Вот это скорость. Такого реально практически невозможно подстрелить в движении. Но сейчас он замер на пару секунд, и мне хватило этого времени, чтобы без затей пальнуть ему в башку. И пусть новая способность сейчас никак не проявилась, только и без нее расстояние плевое для удачного выстрела. Не знаю, то ли я еще не до конца освоился с карабином, то ли Кроу в последний момент что-то почувствовал и отклонился, но пуля не попала точно в цель, вонзившись в плечо кровососа. Его откинуло в сторону. Но уже в полете Кроу перегруппировался, и как только опустился на землю, то сразу же кинулся на Алана и Алексея, размахивая серпом. Парни не подвели. Они оба уже на ногах и раскручивают мечи, превратив их в настоящие вентиляторы. Но даже раненого в плечо вампира подобные препятствия не остановило. Молниеносно орудуя боевым серпом, он отбил обе атаки на себя, заставив ребят разлететься в разные стороны. «Плохо дело. Еще немного и ребятишкам крышка. Хуже то, что я никак не могу прицелиться, даже примерно не угадывая, в какой точке через мгновение окажется Кроу. Буквально на секунду замер, вспоминая то чувство, что было при расстреле прошлых вампиров. И оно неожиданно пришло. Мне кажется, или тварь стала двигаться медленнее. Вот вампир подбегает к старостину и плавно замахивается серпом. Леха пытается подставить меч, но делает это еще медленнее. Скоро он лишится головы. Мой выстрел направлен точно в висок кровососа. На этот раз я не промахнулся и разнес его поганую башку. Ух, словно гора с плеч свалилась. Вовремя. Еще одно мгновение, и Алексей был бы мертв. Тут же навалились сильная усталость и головокружение. Несколько минут справляюсь с ними, а потом иду в сторону ребят. Алан сидит на земле, зажимая внушительную рану на правой руке. Достал его все-таки Кроу. Алексей суетится около товарища, из походной аптечки доставая шприц-тюбик с регенерирующим раствором. Вколол, но рана и не думает затягиваться. Недолго подумав, Старостин потрошит аптечку Барсиева и вкалывает еще одну дозу препарата. «Возьми мой», — протягиваю я свой шприц-тюбик. «Оставь», — отмахивается Алан. «После боевого серпа рана заживает чуток медленнее, поэтому скоро должно и это подействовать. Перевяжите потуже, и хватит». «Воскресенская», — кивнув, говорю я в рацию. «У нас все нормально. Третий гад мертв. Слегка ранен Барсиев, но ничего опасного». «Супер!» — довольно раздалось в наушнике. «Мы примерно в 15 минутах от цели. Как найдем куклу, то сообщим вам. Не скучайте, мальчики». Закончив сеанс связи, я подошел к поверженному Кроу. «Отменная тварь. Около 2,5 метра в высоту будет, если с головой, которая сейчас отсутствует напрочь. Но меня больше заинтересовал не кровопийца, а боевой серп. Взял его в руки. Несмотря на размеры, оружие оказалось очень легким. Заточка с 2 сторон. Сделал несколько неуклюжих рубящих ударов серпом. Непривычно. Явно не под мою руку и комплекцию предназначен. Но оставлять жалко. Может, взять его как трофей? Будет чем похвастаться перед одногруппниками». «Брось, придурок!» орет не своим голосом Старостин. «Нафига? Зачетная штука. На стенку над кроватью повешу». «Повесишься, брось, говорю. Без привязки на хозяина боевой серп тебя угробит, сам тебя располосует». «Да не должен вроде», — ответил я и сделал несколько взмахов оружием. «Железяка и железяка». «Вообще-то я человек понятливый. Сказали в пустой бассейн с вышки не нырять, не ныряю. Сказали на минном поле в футбол не играть, не играю. А тут, видимо, дурь прошлого хозяина тела попыталась проснуться. Нереально интересна эта игрушка. Усилием воли совладал с собой и хотел было уже отпустить серп, как неожиданно почувствовал в руке леденящий холод, заставивший обхватить рукоять оружия мертвой хваткой. «Данила!» — хором орут парни, явно находясь в панике. Я их слышу, но тело словно окаменело. Несколько секунд продолжается эта пытка, а потом резко отпускает, и рукоять серпа наливается нежным успокаивающим теплом, согревая меня. Смотрю на оружие. Оно на глазах уменьшается в размерах примерно до 60 сантиметров в длину. Интересно. Перевожу взгляд на ребят. Оба претендента стоят в боевых стойках, держа мечи на изготовку и остриями в мою сторону. Лица бледные, но решительные. «Вы чего?» — недоуменно спрашиваю у них. «Все, больше ничего лишнего руками трогать не буду. Откуда столько нервов?» «Мы видели», — сквозь зубы выплевывает Леха. «Ты, сука, оборотень! Схрена ли?» — отвечаю, чувствуя, как от волнения начинает потряхивать. «У тебя произошла привязка на боевой серп. Людям подобное не под силу. Мозги включите. Будь я оборотнем, то не стал бы вас спасать и уж тем более показывать свои способности». «Бросай серп», — не вступая в дальнейшие рассуждения, приказал Алан. «Ствол тоже на землю». «Обойдетесь. Мы вообще-то еще на экзамене. Вот когда все закончится, тогда сам приду к более знающим людям, чем вы». «Предатель! Ты уже закончил испытание!» — чуть ли не прорычал Старостин и первым кинулся в атаку. Барсиев тоже не заставил себя долго ждать. Капец! Шансов против двоих одаренных фехтовальщиков у меня практически нет, но тут неожиданно помог серп. Словно не я управляю им, а он мной. Оружие вступило в сражение, легко отбивая выпады претендентов. Я лишь держу серп в руке, постепенно подстраиваясь под его ритм боя. Несколько раз разъяренные ребята чуть было не лишились голов и других нужных частей тела. Усилием воли я останавливал серп, ограничившись лишь защитой. Где-то через 2 минуты ожесточенной рубки оба моих противника оказались безоружными. Думал, что остановится, но нет. Я совсем забыл об их даре. Моментально в меня полетели полупрозрачные шары и копья, сотканные из воздуха. Как полетели, так и пролетели мимо. Впервые я поблагодарил судьбу, что имею минус ранг и невосприимчив к магии. А еще поблагодарил своих земных инструкторов за то, что хорошо обучили биться без оружия. Пока детишки переваривали информацию, что их дар на меня не действует, вначале отправил в нокаут Алана, а потом и Алексея. Быстро связал обоих их же ремнями и стал ждать пробуждения. «Падла!» — первое, что сказал Барсиев, очнувшийся первым. «Я ведь тебя за друга считал. А я тебя за умного. Вон рана опять кровоточит. Не дергайся. Сейчас вколю свой шприц-тюбик, а потом перевязку заново сделаю. Лучше сдохну, чем от такой твари помощь получить». Не обращая внимания на его ругань, быстро произвел необходимые медицинские манипуляции. Во время них пришел в себя и Старостин. Теперь претенденты матерят меня в 2 голоса. «Достали, придурки!» В какой-то момент, не выдержав, рявкнул я. «Мозги включайте, наконец! Я тут вожусь с вами, ожидая, когда придет остальная группа. Оно мне зачем? Затем, чтобы мы все вместе оказались дома. Повторюсь, не вам, соплякам, выводы делать. Если привязка боевого серпа Кроу является такой охрененной аномалией, то пусть с ней разбирается начальство. Мне самому интересно узнать, что произошло. У меня минус дар. Я магии вашей сраной не подвластен. Магии вампиров, кстати, тоже. Если серп меня признал, значит, есть во мне какие-то скрытые способности. Окажутся опасными для людей, порешат. А если на пользу пойдут? Вопросов слишком много, чтобы тут за 5 минут на них ответили неучи, что даже испытания пока не прошли. Парни надолго задумались. Задумался и я. Вначале способность к самонаведению на цель, при этом явно замедляющее время. Потом серп Кроу. Как-то слишком много ништяков за такой короткий отрезок времени. Что дальше будет? Летать научусь или стану невидимкой? Бессмертным императором, могущим поставить весь мир раком одним мысленным приказом? Вариантов много. Но не этот вопрос волнует больше. Как со мной поступит начальство, узнав, что я не так и безобиден со своим минусом? Действительно же, уничтожить могут. Или в лабораторию для изучения навечно засадить. Прятаться от них бессмысленно. Сопротивляться тоже. Податься в иные реальности — это совсем плохой вариант. Гоблины и вампиры — мои враги. Тем более у Кроу, как и у джиннов с элементалями, относительно непригодная для жизни среда. Русалки выдадут людям. Дриады, по слухам, очень коварны, так что рассусоливать со мной не будут. Вот сучье попадалово. В прямом и переносном смысле этого слова. Удружила нелепая смерть. «Ну, допустим, ты не врешь», — перебив мои размышления, открыл рот Алан. «Но понимать ты должен, что тебя ожидает. Учеба, считай, закончена. Будешь всю жизнь подопытной крысой». «Ага». «Самому тошно», — признался я. «Если оба успокоились, то могу развязать». «Не боишься, что башку оторвем?» — испытующе посмотрев на меня, проговорил Старостин. «Нет, я больше боюсь другого. Скоро вернутся наши и могут начать психовать не хуже вас. Убивать я никого не хочу, а спокойно смотреть, как меня режут, не намерен. Парни, предлагаю такой вариант. Развязываю и отдаю ваши мечи. Ничего не говорим остальным, пока не окажемся на базе. Там я сдамся. Под вашим присмотром, конечно. В любой момент вы сами имеете возможность сдать меня, так что никуда не денусь. Тебя выдаст серп. Вранец спрячу. И не на виду, и вам так спокойнее будет». «Хорошо, уговорил», — согласился Барсиев. «Но учти, если почувствуем хоть какое-то подозрительное шевеление, то грохнем на месте». Когда группа показалась на горизонте, мы приняли почти беспечный вид и сидели, словно хорошие приятели, ведущие неторопливые разговоры. Наши тащили с собой куклу. «Блин, экзаменаторы постарались на славу. Они не стали жалеть нас, подсунув небольшой пластмассовый манекен. Это настоящий толстый мужчина, сшитый из тряпья. Судя по пыхтящим претендентам, набит явно не ватой». «Привал!» — явно освоившись в новой для себя роли командира, приказала Воскресенская. 5 минут отдыха и прем эту пакость дальше». Во время перекура мы рассказали про схватку с Кроу, опустив подробности инцидента с боевым серпом. Леха и Алан, слава яйцам, не нарушили наших договоренностей. Группа же поведала, как искали куклу, обходя различные препятствия и ловушки. Дальше наш путь был прост и безоблачен. Омрачил его лишь подъем на веревке куклы, но и с этим справились достаточно быстро. Воронку ждать пришлось примерно с полчаса. Снова над головой неприятный круговорот, опустившийся на нас. Опять катимся по трубе, но теперь нормально вниз, а не как было в прошлый раз. Потом по глазам резанул яркий солнечный свет, и грудь наполнилась чистым морозным воздухом. Якутова все так же сидит на скамейке, держа в руках фляжку. Увидев нас, лейтенант неторопливо убрала ее за пазуху своего бушлата и пересчитала претендентов. «Смотрю, никто не потерялся?» «Никак нет», — вытянувшись по стойке смирно, отрапортовал я. «Группа задания выполнена. Потерпевший доставлен. Кровь в количестве 3 особей уничтожены. Госпожа лейтенант, есть очень ценная информация. Прошу немедленно сопроводить меня, а также претендентов Барсиева и Старостина к руководству школы или иному ответственному лицу, способному принимать важные решения». «Кто-то обосрался?» — ехидно поинтересовалась она. «Бывает». «Нет», — подойдя вплотную, уже тихо проговорил я. «Реально серьезное дело, лейтенант. Не для посторонних ушей». Мой тон подействовал на нее. «Что случилось? До школы потерпит?» «У меня в полевом ранце лежит боевой серп Кроу». «Чушь! Он туда не влезет!» «А если скажу, что оружие вампиров признало меня и уменьшилось под своего нового хозяина? Барсиев и Старостин тому свидетели. Остальные не знают». «Охренеть! Претенденты, быстро по машинам! И оставьте уже это чучело с песком! У нас другие заботы!»